Малое зелье. Уровень 1. Капсулы 3 штуки. Сопротивляемость стихии земли плюс 1. Вы создали малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. На какое-то время я подвис, благо вокруг никого, кроме насекомых. Брезгливо стряхнул остатки на пол. Что сейчас произошло? Заглянул в хранилище. Помимо моего скромного скарба в виде скальпеля и ушей, что больше походило на боевые трофеи, красовались 3 белых продолговатых таблетки. Это какое-то волшебство? Да о чем я? У меня скрытое хранилище, которое находится неизвестно где. Это не волшебство, другое, торжество науки, только не нашей. Ну да бог с ним, хоть посмотрю, что получилось. 3 таблеточки, выглядит как обычное лекарство, а если присмотреться? Малое зелье, уровень 1. Сопротивляемость стихии земли плюс 1. Недостаточный уровень мастерства, улучшения невозможно. Желаете разобрать зелье? Да, нет. От этого сообщения я отмахнулся ввиду своей полной неосведомленности. Интересовало другое. Что означает сопротивляемость стихии земли? Я смогу перемещаться как крот или, скажем, червь. Посмотрел на зловонную дыру и скривился. Хрень какая-то. А свободный опыт порадовал. Человек имя Феникс. Уровень 1 прогресс. 30%, свободный опыт 30, жизненная энергия 39-40, темная материя 22-30, интеллект 3, сила 4, ловкость 3, выносливость 4, меткость 30, удача 1, больше, разумеется, прогресс с уровня нравился. И за что? Сварганил 3 каких-то таблеточки из дерьма и гипса. Мною овладел азарт, не зря же я оказался в тюремной робе на самом конце географии. Мы зэки такие, с полпинка заводимся, а потом попиваем кубчик на нарах и травим байки. Итак, немного гипса и хлорки, как там племяш это дело называл. Крафт, очень похоже, пусть так и будет, плевать, что это слово означает. Крафт, малое зелье, уровень 1, капсулы 3 штуки, выносливость плюс 1. Вы создали малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. Так уже интереснее, но ведь придется их глотать. Обтер руки о робу. Достал одну таблеточку, принюхался. Вездесущая вонь хлорки не давала шансов, так что я не понял, рука пахнет или все остальное. А, плевать, кто не рискует, тот не парится на нарах. Закинул таблетку в рот, зажмурился, приготовившись глотать, и ничего не почувствовал. Она словно испарилась, зато в характеристиках добавилась единичка выносливости, и появился таймер в 10 минут. Буковки перед глазами еще ни разу не обманывали. Так что я верю, также подросло предельное количество очков жизненной энергии. Показалось или нет, но я почувствовал себя немного лучше. Я никогда не унывал, всегда был оптимистом, для меня стакан наполовину полон. Какой смысл в унынии? Ведь я еще жив, а значит, есть шанс, тем более сейчас, когда появилась такая лазейка, пока что отдушина, но все шансы перерасти во что-то большее, о великом я не задумывался. Показатель прогресса уровня показывал красивую и обещающую нечто неведомое цифру, у меня аж руки зачесались. Собрал примерно те же пропорции дерьма и гипса, скрафтил выносливость плюс 1, что тоже неплохо, здесь важна не характеристика, прогресс вот что влечет. Повторил процедуру и, как говаривал в таких случаях один из знакомцев с прошлой жизни, облом птичка прилетела. Недостаточное количество темной материи. Начал разбираться. Человек имя Феникс. Уровень 1 прогресс 90%. Свободный опыт 90. Жизненная энергия 50. Темная материя 5.30. Интеллект 3. Сила 4. Ловкость 3. Выносливость 5. Меткость 30. Удача 1. Вот оно что, а я лопух жизнерадостный, на показатели энергии даже не смотрел. Но не все так плохо, она восстанавливается, как и темная материя. Чтоб не пялиться на медленно растущую цифру, я поднялся и приступил к приседаниям. Организм немного отдохнул, так что присесть смог аж 12 раз. Я уже хотел было приступить к отжиманиям, места хватало впритык, как в коридоре клацнул замок, послышались шаги одного человека. «Сазонов, ты как там? Абдуллин, это хорошо, мужик он нормальный, если не грубить, то и поболтать можно». Почти по-свойски. Жив я, начальник. А с какой целью интересуешься? Обед принес, будешь? В животе предательски заурчало. А ведь даже не вспоминал до этого момента. Стресс, мысли о всяком, кроме еды. Не откажусь, нейтрально ответил я. Нижняя створка загромыхала, открылась, появился небольшой поднос, две тарелки, стакан с жиденьким чаем, вся посуда алюминиевая и обрезанный блистер на пару таблеток. «Медсестра тебе обезболивающее передала», — поведал охранник. «Я видел только его берцы, и то не полностью. Спасибо. И тебе, начальник, тоже». Тот промолчал, но уходить, однако, не спешил. Я приступил к еде. Понятно, почему не ушел, дождется, пока доем и заберет посуду. Не положено таким, как я, надолго оставлять металлические предметы, мало ли что придумают. Жидкий супчик с размазанным мясом, тушеная капуста на второе, пара кусков черного хлеба, не густо, но жаловаться грех. Могли вообще не покормить, а тут первое, второе и даже обезбол. Никак увариха постаралась, пробила наглому зэку немного питания, да и Абдуллин мужик не вредный. Так нахрена ты на охранников напал? Копытова покалечил, он теперь от бешенства лечится. Показалось, что он усмехнулся. Похоже, я один в этом крыле, не нашлось в тюрьме косячников, или не успели еще набедокурить, больно уж он разговорчивый. Ты сам знаешь почему. Я допил чай, прихватил с подноса таблетки и отправил посуду в проем. Сэкономленный кусок хлеба поселился в хранилище. Да, Копытов с Приходько не самые приятные типы, работа такая, поднос забрал, но уходить все еще не спешил. С любой работой можно оставаться человеком. А эти уроды превратили службу в прибыльный бизнес, уверен, и стримы где-нибудь выкладывают. Таким людям нравится показывать свою власть. Я решил сменить тему, собственная судьба волнует больше, нежели обсуждение садистских наклонностей некоторых охранников. Что со мной будет? Уже решается, тот какое-то время помалкивал, поигрывая связкой ключей. Как минимум месяц карцера, а там, если выживешь, будут пересматривать условия твоего проживания, могут и в дурку определить, спокойно сообщил охранник, не самые хорошие новости. В общем-то, ожидаемо. Я лишь хотел, что позвучил кто-то посторонний, дурка. Возможно, какой-нибудь идиот решит, что наконец фартануло, сменить тесную камеру на мягкую палату. Подумаешь, психованные соседи, их можно успокоить. Но не все так радужно, для начала успокоит тебя. Первыми поработают крепкие санитары, а когда не сможешь вопить от боли, впихнут пару таблеток, поставят укольчик, что-нибудь покрепче феназепама, и будешь ты пускать слюнки, глядя в беленый потолок. Нет, дурка, это жесть. Но своего ты добился, тут хрен придерешься. Тебя боятся, молодец. Я испытал странное чувство, меня похвалил охранник, видать, не испытывает братской любви к коллегам. Это хорошо, наверное. Следующими словами, Абдуллин удивил еще больше. Вот уж точно говорят, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Если что-то нужно, говори сейчас, что смогу принесу до конца смены, вместе с ужином. Глава 5. Сказать, что я охренел, это даже десятой части не передать. Абдуллин предлагает услугу, зная, что у меня за душой ни гроша, даже роба казенная. Да и сам я, еще почти 16 лет буду оставаться собственностью государства. Что происходит? Видимо, охранник понял, что я в замешательстве, потому пояснил. Капитан Уварова за тебя просила. Не знаю, каким хреном ты ей запал, не мое дело, баба она с понятиями, за хрена бесполезного не попросит. Я, кстати, сегодня Дегтярева в больничку отводил, несколько часов процедуры какие-то проводила, Дегтярев вышел здоровым и розовым. Абдуллин говорил таким тоном, будто скучную историю рассказывает, а я улыбнулся, хоть кому-то сегодня хорошо. Хотя, чего это я, у меня тоже все прекрасно. А раз так, то надо чего-то попросить. Ты карандаш с бумажкой приготовил, губу закатай, Сазонов. Без какой-либо агрессии пробурчал он. Как скажешь, начальник, значится так им. Автомат Калашникова под 7,62, с коллиматором, 3 запасных рожка, гранаты ирки, пяток штук, думаю, хватит. Абдуллин начал посмеиваться. Куртку, штаны все камуфляжные, моя роба не пойдет, в тайге заметным буду, да и в крови вся изгвоздана. Ты запоминаешь? Ахаха, рюкзак со спальным мешком и саперную лопатку, ах да, тушенку не забудь, говяжью, вдруг с охотой не срастется. Все вроде. Охранник какое-то время смеялся, затем все же уточнил. Я все понимаю, автомат, припасы, но нахрена тебе саперная лопатка, как это зачем? Возмутился я. А подкоп, должен же я, как-то выбраться. Не выберешься, он опять хохотнул. Ты под землей, 10 метров армированного бетона, в советские времена на совесть строили, так что динамит проси и побольше. Дождавшись, пока Абдуллин досмеется, вот честно, не знал, что у него есть чувство юмора. Я продолжил: а если серьезно, мне бы воды и зелени, да побольше, любая пойдет, хоть лебеда. С водой понял, зелень нахрена, витамины мне нужны, волокна для кишечника, бабушка еще учила, хоть пару веточек в день, но съешь и никакие болячки тебя не возьмут, раны быстрее затягиваются. Про лебеду я так сказал, к слову, вдруг и правда притащит, мне пригодится. Сделаю, согласился охранник, вечером принесу. Коридорный замок скрижетнул в последний раз, и я опять остался один. Но кто сказал, что мне скучно? Есть чем заняться, вот прямо сейчас и приступлю. Для начала я взялся за приседания. На втором десятке появилась долгожданная надпись: выносливость плюс один. Человек, имя Феникс. Уровень 1, прогресс 90%. Свободный опыт 90. Жизненная энергия 50. Темная материя 30. Интеллект 3. Сила 4. Ловкость 3. Выносливость 5. Меткость 30. Удача 1. Эко я заболтался, алхимическая единичка успела слететь, но все равно круто. Пока обедал и развлекал Абдуллина своей болтовней, не забывал следить за процессом восстановления темной материи. Примерно единица в минуту, то есть за полчаса восстановится весь мой невеликий запас. Не сказать, что быстро, но куда лучше, если бы, скажем, единица в час восстанавливалась. Ну, приступим. Не стал мудрить, хотя, даже здесь в пустом стакане был выбор. Собрал прежний набор элементов, скрафтил. Получилось то же, что в начале, то есть непонятное сопротивление. Как это работает, тоже непонятно. Так, а что у нас с прогрессом? Человек, имя Феникс. Уровень 1, прогресс 100%. Свободный опыт 120. Нажал на единичку, пока не предполагая чего ждать. Вы получили 2 уровень. Получено 4 нераспределенных очка характеристик. И все, погодите, что значит нераспределенных? А я могу раскидать их по нужным характеристикам. Додумал я очевидную мысль. Не зря же их дают по количеству. Сколько характеристик, столько и очков. Теперь вопрос, что для меня имеет первоочередное значение. Сила – это хорошо, но сомневаюсь, что стану Геркулесом. Ага, махнул левой, вышиб дверь, правой раскидал всю охрану, пнул. Поломалась стена и здравствуй, свобода. Размечтался. Я почти уверен, что этого можно достичь, но сколько уйдет времени на поднятие уровней? На третий нужно вдвое больше свободного опыта, 200, сомневаюсь, что на четвертом или пятом что-то изменится, удвоение пойдет дальше, 400, 800, 1600. Опыт нужно зарабатывать, а единственный способ, который мне известен и проверен, алхимический крафт. Что нужно для крафта? Правильно, темная материя, 10 единиц за раз снимается, моих нынешних запасов хватает на 3 крафта, поэтому поднимаем интеллект и радуемся прибавлению мозгов. Так и поступил, 4 единички улетели в нужную характеристику, прибавки ума не ощутил. Как я выгляжу сейчас? Человек, имя Феникс. Уровень 2, прогресс 10%. Свободный опыт 20. Жизненная энергия 50. Темная материя 70. Интеллект 7. Сила 4. Ловкость 3. Выносливость 5. Меткость 30. Удача 1. Второй уровень звучит круто, мое личное достижение, но останавливаться на этом нельзя. За следующую минуту я скрафтил 7 комплектов пилюлик, 4 из них с сопротивлением стихии земли, 2 выносливости, и последним получилось нечто новенькое, но предсказуемое. Малое зелье. Уровень 1. Капсулы 3 штуки. Сила плюс 1. Вы создали малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. Не сказать, что из ряда вон, однако сила всегда остается силой. Если с сопротивлением возникла дилемма, я не знал, как поступить, складировать или выбрасывать в яму, ведь с такой скоростью наполнения, мое хранилище скоро забьется этим хламом, то остальное я бережно хранил. Возник вопрос, стоит ли спешить с подъемом уровней. Я догадывался, чем выше моя циферка, тем сложнее будет набивать халявные единички, поэтому отложил все дела, кроме физкультуры, и даже ввел кое-что новое. Помимо приседаний, качания пресса и отжиманий на одной руке, начал долбить стену, вариантов не особо много, левая рука и ноги, бить головой пока не решался, хватило одного раза. Результат физкультурных свершений мне не понравился, за час прогресс силы вырос на 3%, выносливости и того меньше, всего один, все верно, чем дальше, тем сложнее. Зато с крепостью тела дела шли прекрасно. Крепость тела плюс 43 к базовой. Прогресс 35. Костяшки левой руки разбиты в кровь, оба колена превратились в сплошные синяки, но я не останавливался. Слезы текли сквозь опухшие щелки глаз, в голове по нескольку взрывов боли каждую секунду, но я улыбался, не потому, что мазохист. С каждым ударом, с каждой корявенькой атакой, я становился сильнее и крепче. Часа хватило, чтоб превратиться в изнывающий от боли кусок мяса, кое-как достав сэкономленный кусок черного хлеба, быстро его сживал и завалился на бок, тут же провалившись в болезненный сон. «Дядь Дим, давай в стрикбол в выходные сгоняем. Одно и то же каждый день. Школа, уроки, ты вечером приходишь никакой, утром я тебя не вижу, скучища, а не жизнь. Племянник поймал меня за ужином. Поздно, ему бы уже спать, но я не знал, как заставить, не силой же, слова не особо помогали, надо что-то ответить. Костик, я уже не маленький, 14 лет, я Костя». «Хорошо, Константин, не надо прикалываться, я Костя». Парень уселся напротив, через стол, смотрел упрямо, как это свойственно подросткам. «Какой же ты душный, Костя». Племяш загоготал, искренне от души. Я его поддержал. «Чаю будешь? Хотя какой нафиг чай? Тебе уже спать пора, начинается». «Ну, дядь Дим, я же про выходные пришел поговорить. Завтра пятница, может, в субботу на полигон? Плохой из меня родитель, как разбудить отцовские чувства, если они так глубоко, что с огнем не сыщешь? На этой неделе не могу, Костя. До понедельника вторая смена, а с утра работа в порту. Забыл, сколько твоя частная школа стоит? Помню». Парень закатил глаза. 50 тысяч в месяц, плюс 11 за квартиру, 5 тысяч на дорогу, выплаты по кредитам, а еще пожрать чего-то надо. Да, я частенько это говорю, боюсь, что выглядит как упрек, нужно сменить тему. Где это тебе бровь подбили? Костик скривил лицо. Да есть там мажорчик со свитой, вечно даю. Посмотрев на строгость моего лица, он подобрал другое слово. Цепляются. Моя помощь требуется? Нет, дядь Дим, я уже большой. Я проснулся рывком и не потому, что выспался, что-то мне помешало, лишняя нотка боли в левом боку, к остальному я успел привыкнуть. Ах ты ж сука! Размахнулся ногой и припечатал серый комок с толстым хвостом, прямо по пищащей башке. Думала слинять? Хрен тебе! Поднявшись с максимально возможной скоростью, схватил крысу за хвост и хотел было от души шарахнуть о стену, но та уже испустила дух, из пасти тянулась тягучая кровяная нитка. Чуть во сне не сожрали. Подумав, отложил тушку в сторону, проверил свежую рану. Ничего страшного, крыса только приступила, можно сказать, попробовала на зуб. Поднялся, потянулся, попробовал шевелить пальцами поврежденной руки. Больно, но двигаются. Удивило, что костяшки пальцев почти зажили, появилась молодая розовая кожа. Ускоренная регенерация? Вполне возможно, не помню, что раны затягивались настолько быстро. Сколько я проспал? По ощущениям часов 5, чувствовал себя отдохнувшим, и это несмотря на холодный жесткий пол и боль в организме. Совершив небольшую разминку, приступил к нагрузкам, спустя час послышался шум в коридоре. Пришел Абдуллин с ужином. Нижняя створка открылась, появился знакомый поднос с тремя блюдами, включая чай. Разница с обедом была, и в лучшую сторону. Полная тарелка борща, с настоящими кусочками мяса, но второе. Макароны с подливом и большой котлетой. Праздник живота. Охранник, шурша пакетами и чем-то еще, помалкивал, а я накинулся на еду. Вкуснейший, как мне показалось, борщ, обалденная котлета, умял все минут за 7. Хлеб, которого оказалось побольше, чем днем, припрятал в хранилище. Закончив, выдвинул поднос в коридор. Берцы сдвинулись в сторону. В окошке появилась полторашка воды, затем еще одна, всего 3. Как опустошишь, избавься от тары, прямо в дыру кидай, хрен она забьется, заходить к тебе не должны, приказ начальника, но мало ли. Понял, спасибо. Выбрасывать я точно не буду, есть куда сложить, я теперь Кубышкин. Жаль, места маловато, всего 2 кило, вот бы увеличить. В проеме появился тонкий целлофановый пакет с какими-то травами, я потянулся. Капитан сама за территорию выходила. Укроп, петрушка, что-то в лесу собрала, не помню название, лимонник вроде и еще какая-то травка, тонизирующая. Цени, Сазонов. Я ценю, спасибо, нач старшина, произнес я в легком шоке. Это что же такое дегтярь сотворил, А Увариха теперь благодарит? Ну да ладно, для счастья много не надо. Вот еще, появилась буханка черного хлеба, целая. Завтра, может, и покормит. Кондратьев, мужик незлобливый. А вот послезавтра, смена Приходько, не знаю, кого ему в напарники определят. Скорее всего, младший состав из поселка, пришлый, будет подчиняться. Значит, обеда с ужином не жди. Печально, но уже не страшно. Буханку можно дня на три растянуть. И насчет, если кто заявится. За это не переживай, старшина. Никто ничего не найдет. Все, створка закрылась, Абдуллин ушел. Чувствуя сытую тяжесть в желудке, присел у стеночки. Даже холодный пол не смущал, глаза начали слипаться. Нет, так не пойдет. Дав самому себе пинка, я поднялся, десяток раз присел, чувствуя, что могу больше, не стал останавливаться. И пока совершал действия во имя здравия организма, взялся за обдумывание дальнейших планов. Стоит ли брать третий уровень? Наверное, лучше не спешить. Надо поднять характеристики, насколько возможно. Потом, на пятом и выше уровне, будет намного тяжелее, если вообще возможно. А пока росту физически, никто не мешает заниматься крафтом. Опыт пусть копится, потом за раз несколько уровней подниму, ну или по необходимости. У меня уже есть опыт на следующий уровень, осталось собрать много осталось. Сказано, сделано. Выжав пресс пару десятков раз, взялся было за гипс, но вовремя остановился. Очень уж не хотелось возиться в мокрой хлорке. У меня теперь много чего есть. Травка, крыса, все состоит из химических элементов. Усевшись на пол, я раскрыл мешок с разнотравьем. После вони протухшего карцера, запах трав ударил в нос не хуже дорогого одеколона. Сразу вспомнилось далекое детство, бабушкин огород, как она с утра до вечера возилась в грядках, практически не разгибаясь. Эх, бабуля, хорошо, что ты не знаешь, каково теперь живется непутевому внучку. Надо было тебя слушаться. Ладно, не время для уныния. Что у нас тут, укропчик? Закинул веточку в рот и с удовольствием разжевал. А ведь бабушка учила мыть руки перед едой. С другой стороны, вряд ли мне дадут загнуться от кишечной инфекции. Раньше прикончит. Петрушка, даже кинза есть. Вот с них и начнем. По своему небольшому опыту я знал, что нужно в районе пары грамм ингредиентов. Будет мало, попросит добавки, а излишки так и останутся в ладони. Приступим. Острый скальпель накрошил две веточки разной зелени, лабораторного стола под рукой не было, потому я использовал пол. Смел с потертого бетона мусор, очистив тем самым небольшой участок. Две кучки зелени разместил через расстояние, что-то мне подсказывало, смешивать сразу будет неправильно. Мимо проползала любопытная мокрица, ликвидировал ее аккуратно, скальпелем в район предполагаемой головы и положил рядом с крысой. Трофеев много не бывает. Следующим шагом, я собрал одинаковое количество накрошенной зелени в ладонь, чем напомнил себе экономную домохозяйку, не миллиграмма лишнего все в дело. Скрафтил. Малое зелье. Уровень 1. Капсулы 3 штуки. Ловкость плюс 1. Вы создали малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. ХМ тоже полезно. Попробуем с другими травками. Вообще, мне нравилось, что результат почти всегда разный. Есть шанс получить нечто по-настоящему интересное. Я на это надеялся. Накрошил кинзу, добавил нужное количество петрушки. Не стал экспериментировать, смешивая три травки. Время еще не пришло. Что же получится? Малое зелье. Уровень 1. Капсулы 3 штуки. Скорость восстановления Ш. Э плюс 1. Вы создали малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. Даже так бывает. А если вместо петрушки укропчику сыпануть? Писец реально чокнутая домработница. В любом случае я попробовал, и результат мне понравился. Малое зелье. Уровень 1. Капсулы 3 штуки. Скорость восстановления Т. М плюс 1. Вы создали малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. Погоди-ка, получается, скорость восстановления удваивается класс. Жаль, всего на 10 минут, а кто мешает принять вторую, вряд ли можно одновременно, только по откату. А если так, то нужно наделать еще, но сначала физкультура. Что интересно, боль в костяшках стала слабее, я, конечно, мог и накрутить. Жизнь в последние дни очень богата на события, удивляться нечему, но цифры говорили о другом. 20 отжиманий на одной руке, 50 раз пресс и 40 приседаний за какие-то 20 минут. Нет, я не накручиваю. Сила плюс 1. Ну наконец-то. Человек имя Феникс. Уровень 2 прогресс. 100%. Свободный опыт 320. Жизненная энергия 50. Темная материя 44. Интеллект 7. Сила 5. Ловкость 3. Выносливость 5. Меткость 30. Удача 1. Успокоюсь, когда показатели силы и выносливости поднимутся до 6, а крепость тела достигнет 100% от базового. Была у меня идея, как поднять ловкость, насчет пятерки не уверен, я просто не представлял, как нужно изгаляться в крохотном стакане карцера, чтобы поднять 2 единицы, если только по кругу бегать, в смысле, потолок, пол. Вот тут я задумался, а почему, собственно, нет. Единственное неудобство, не считая тесноты, поломанная конечность, мне придется падать, много и часто, и не всегда удачно. Значит, займусь ловкостью позднее, если судить по скорости восстановления, то очень скоро. Глава 6. Я не имел понятия о времени суток, организм сам решал, когда ему пора отправляться на отдых. И в этот раз, сделав еще несколько подходов упражнений, побив по стене, я прислушался к его мнению. Устроился так, чтобы не попасть под открывающуюся стальную дверь и успеть отразить атаку, если кто-то выберется из зловонной ямы. Сон пришел быстро. Проснулся от движения воздуха. Щели, что обрамляли створку подачи еды, слегка присвистнули, это и дало толчок к пробуждению. Кто-то открыл дверь, ведущую в крыло карцера. Я не сразу это понял. Пока мозг проснулся, пока понял, где нахожусь. Прислушался, тихие шаги, несколько точно больше одного человека. Кто это может быть? Ведут запоздалого клиента, кто-то накосячил и у меня появится сосед. Нет, слишком тихо, хотя, если как меня доставляют, в полном отрубоне, тогда. Нижняя створка открылась, послышалось шуршание, не сразу понял чего. А когда появились первые гости, на спине пробежал холодок. Крупные, серые твари с отвратительными лысыми хвостами. Пятерка крыс забежала в стакан, подгоняемая черными берцами. Створка с лязгом захлопнулась. Мерзкие животные не спешили нападать, принялись обследовать невеликое пространство. Я встал по левую сторону от двери и наблюдал за тем, как крысы разделываются с тушкой своей товарки, остальное я припрятал в хранилище, кроме полторашек с водой. Писк, виск, мяса всем не хватало. В этот момент лязгнула задвижка глазка, я был к этому готов. Поэтому, когда небольшое квадратное отверстие открылось, а под потолочной лампой появилась широко улыбающаяся физиономия Приходько, я не стал размышлять, какого хрена он тут делает в чужую смену, швырнул приготовленный кусочек гипса, заранее измазанный в хлорке. Кто-то подумает, детская шалость, верно это, если промахнуться, но импровизированный снаряд влетел прямо в раскрытый от предвкушения зрелища рот, заставив вертухая измениться в лице. Ха-ха, он схватился за горло и пропал из вида. Ты чё, незнакомый голос, должно быть новый сменщик. Прискорбно, похоже, он не заметил моего снаряда, что не мудрено размером он с половинку ногтя мизинца. Чё сожрал, муху, что ли словил? Ха-ха-р-р. Приходько уже хрипел, послышались глухие удары. Я старался не показываться в кадре и многого не видел, мелькнула фигура в форме, вертухай присел, поднялся поволок с криками упавшего напарника. «Врача, врача! Человек задыхается! Врача!» Послышался лязг замков, взволнованный голос удалялся, хлопнула мощная дверь, и звуки почти стихли. Ну вот, даже поболтать не удалось, что за день. Я уже хотел порадоваться своей точности, заодно и позлорадствовать, но тут нарисовались проблемы. Вернее, пришли они вместе с вертухаями и уже успели разделаться с трупиком своей соплеменницы. Им показалось мало, самое смелое и, должно быть, голодное, цапнуло меня за икру. Раздался писк, это я легнул наглую тварь, получилось удачно, крыса ударилась о стену и что-то себе повредила. Мне не дали времени на рассматривание, атаковали сразу две, одна в ноги, другая, самая прошаренная целила в брюхо. Удар прокачанного кулака заставил ее тельце с хрустом отлететь, а на моих ногах висело уже три твари. Я взревел и подпрыгнул. Получилось неуклюже, но главного добился, крысы отцепились одна с куском моей плоти, две других изодрали и без того рваные штаны. Ах вы падлы, боты давно слетели, так что биться приходилось голыми ступнями. Удар, ногти вспарывают серое брюхо, наружу летят внутренности, вот когда не пожалел, что забил на уход. Удар, ребро ступни угодило твари в бок, та ударяется о стену и рикошетит прямиком в зловонную дыру. Последняя оставшаяся в строю, прижалась задом к железной двери и оскалила пасть. Не зря говорят про крыс, загнанных в угол. Ей нечего терять, обязательно нападет. И это не подвела. Задние лапы спружинили, прыжок в район груди или ниже, я не стал проверять. Встретил ее ударом кулака, с недавних пор очень действенный прием. Отчетливо расслышал хруст позвонков, тварь отлетела, ударившись в стену. Итог боя. Две издыхающих, две уже дохлых и еще одна пропала без вести в зловонных далях, а я, весь в крови, стою у стены. Сука Приходько, надо же быть таким мстительным. Интересно, что с ним? Предупреждений не было, значит, в порядке и плевать на него. О себе надо думать. Поглядывая на исходящих в конвульсиях тварей, достал скальпель, взялся за нарезку перевязочного материала, особо разгуляться ни на чем, потому взялся за штаны. Срезал несколько полосок, предварительно промыл раны водой, затем замотал и затянул самые глубокие. Царапины и ссадины заживут и так, здраво рассудил я. Ну а с вами что делать? Я прислушался к собственному голосу. Не слишком ли часто, говорю сам с собой, неважно, и не собой вовсе, а с дохлыми крысами. Ну раз вы напали сами, то быть вам материалом для крафта. Закончив с перевязкой, наскоро перекусил парой кусков хлеба, запил водой и взялся за скальпель. Что я знал об анатомии животных? Да ни хрена. Крыса, как и человек, млекопитающее, жрет все подряд, у нее должно быть сердце, печень, легкие, размеры, разумеется, намного меньше. Вот в этом и состояла вторая трудность. Первая же, мне нужно было вскрыть крысиный труп. От одной мысли о вываливающихся внутренностях, даже мелких, крысиных, меня начинало потряхивать и подташнивать. Но деваться некуда, алхимия уже показала свою полезность, и я был на 100% уверен, что органы животных дадут куда больше возможностей. Начал с самого легкого, уже вскрытая тварь с разметанными кишками. Сжав покрепче зубы, продолжил разрыв скальпелем, в разрезе появилось что-то круглое и сдвоенное. Что это? Легкие, расширил разрез, что одной рукой сделать весьма непросто, все же справился, нашел что-то похожее на сердце, а может и печень, как тут без справочника разобраться. Сложил органы прямо на бетонный пол, каждый отдельно, до этого пришлось прибраться, собрать кишки и другую мерзость, закинул все в дыру. Хорошо, что есть скальпель, можно много чего нарезать, допустим, этот кровяной мешочек, похожий на раздувшееся семечко. Порезал его на три части, мельче просто невозможно, поступил также с печенью, я только предполагал, что это она, кусочков получилось больше. Решил на этом остановиться, положил в ладонь два куска, прикидывая, что объему должно хватить. Крафт. Для изучения профессии повар необходима книга навыков. Что, какой, к лешему, повар. Это что съедобно, надо сделать несъедобным. Добавил влажный кусочек хлорки. Крафт. Малое зелье. Уровень 1. Капсулы 3 штуки. Регенерация плюс 1 мин. Вы создали малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. Все интереснее и интереснее. Чуть подумав, я сполоснул руки, брезгливость присутствовала, куда без нее, крыса же. Но жажда познания, а главное, жизни, победила. Достал одну пилюлю и закинул в рот. Разницы не почувствовал, наверное, и не должен был. Регенерация, процесс с немоментальный. Теперь не забывать глотать их по откату, глядишь, через несколько дней, стану полностью здоровым, а главное целым. А для этого нужно больше пилюлик. Регенерация, к моему великому сожалению, получалась не всегда, частенько выпадала скорость восстановления той или иной энергии, что навело меня на мысль. Печень – это орган, способный сам себя восстанавливать, вот он и дает нужную характеристику. А если я использую крысиный мозг, даст ли это интеллект? Никто не мешает попробовать, пока не мешают, поэтому лучше поторопиться, как разберутся в причине, как набегут. Следующие часа полтора, я старательно потрошил крысиные тушки, для этого пришлось взять себя в руки, от вида внутренности все еще мутило. Все маломальски ценные органы, мозги и даже глаза, все было упаковано в целлофановые кулечки. Использовал пакет из-под травок, а само содержимое закинул в хранилище в открытом виде. Я уже убедился, что хлеб там не сохнет, остается таким же свежим, значит, и остальной не протухнет, включая крысиные потроха. Покончив с грязной работой, сполоснул руки, перекусил хлебом и не забыл закинуть пилюлю регенерации. Посидел несколько минут, затем взялся за разминку, переходя на силовые упражнения. Почему мои зелья малые и первого уровня? Размышлял я, приседая. Все указывает на то, что должен быть рост. Уровни растут, как и характеристики, значит, и мастерство не должно стоять на месте. Улегся на спину, взялся за пресс, что не помешало мне забраться в интерфейс. Алхимик. Уровень 1. Нажал на цифру. Прогресс. 57-100. Вот оно, все просто. Это я со своими закостенелыми мозгами долго дохожу, будь кто помоложе, давно бы разобрался. Итак, каким образом растет прогресс с мастерства? За готовое изделие начисляется? Вполне логично, только не сходится. Путем недолгих подсчетов я прикинул, что сделал 19 крафтов. С числом не сходится, вопрос, как поделить, а очень просто, нужно что-то скрафтить. Сказано, сделано. Накрошил укропчику, добавил другой травы, Абдуллин называл ее лимонником, чуть подумав, решил соригинальничать, добавить третий компонент, крысиные мозги. Состроив злобную гримасу, достал нужный кулечек, нарезал, да будет крафт. Малое зелье, уровень 1, капсулы 3 штуки. Критическая точка. Вы создали малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. Что за хрень? На кой мне какая-то точка, пусть даже трижды критическая? Ладно, с этим потом разберусь, я ради другого эксперимент задумал. Прогресс, 60-100. Вот оно, не по единичке дают, не за сам крафт, дело в количестве пилюль. Так требуется подтверждение. Накрошил лимонника, добавил чуточку мозгов. Крафт. Малое зелье. Уровень 1. Капсулы 3 штуки. Интеллект плюс 1. Вы создали малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. Ха, то, что надо. И прогресс теперь 63. Все доказано. Я бы, может, и станцевал, да тупо это, лучше 20 раз отжаться. И подумать заодно, одно другому не мешает. На 12-м жиме, в коридоре завозились, раздался лязг замков, шаги двоих человек, один из них властный, второй поспевал, я уже понял, кто пришел. Сазонов, к маленькому окошку подошел замначальника, сам господин Беляев пожаловал. Видать, что-то серьезное, подумал я, подходя ближе. Тут я, гражданин начальник, ответил бодро, на зависть злым вражинам. Готовы переехать в лечебное учреждение? Он посмотрел мне в глаза, возможно, даже что-то видел, больно уж сумрачно в моих покоях. Так, здоров я, вроде. Речь не о физическом состоянии. Охрана крыла сомневается в ваших умственных способностях. Беляев поднял руку и лениво рассматривал идеально постриженные ногти. На кой черт он мне это говорит? От меня что-то зависит? Или опять у Вариха суетится? Я пересмотрел свое отношение к дурке. Попасть за мягкие стены не спешил. Боже упаси. Но вот сам переезд процесс. Это меня очень привлекало. Самый простой способ побега. Не для всех, разумеется. Мне тоже рановато. Но вот недельки через три, глядишь, что-то поменяется. По опыту я знал, что решение о переводе осужденного в медучреждение, типа психушки, процесс не быстрый, глядишь и успею подкачаться. А пока надо стараться, чтобы меня реально решили перевести, но переигрывать не стоит, буду потихоньку напрягать. Два эпизода с охраной, сегодня третий, покалечили старшину Копытова, его напарник, старшина Приходько, находится в состоянии комы. Погоди-ка, начальник, Копытова помню, а его напарнику я только по колену попал, неужто тромб оторвался? Тот какое-то время молчал, лысина, несмотря на прохладу подвала, покрылась испариной. Я хочу знать, что за дела вас связывают с охраной тюрьмы? Он бросил взгляд в сторону, туда, где стоял один из охранников. Так друзья у нас общие. Беляев напрягся. Ваши контакты давно проверены, а связи охранников мониторится в постоянном режиме. Осужденный Сазонов, объяснитесь. Так и объяснять нечего. Друзья здесь, в карцере, если велите открыть нижнее окошко, сами все увидите. Беляев недоверчиво скосил глаза на невидимого вертухая, затем на меня. Да кого вы слушаете, Виктор Сергеевич, это ж 105-я стаца, убийца, психопат. Голос я узнал, Кондратьев, так себе человечек, я его с первых дней раскусил. Открывай, старшина. Тому ничего не оставалось делать, как подчиниться. Окошко лязгнуло, открылось. Пока они не опомнились, я начал выбрасывать туда распотрошенные окровавленные крысиные трупы. Какого? Сазонов, ты что творишь? Провопил Беляев. Я же говорю, психопат. Это и есть, друзья Приходько, комментировал я, выбросив за хвост последнюю тварь. Они их сегодня привели, несколько часов назад. Да кого вы слу? Молчать. Чья сегодня смена? Отвечать. Я буквально почувствовал, как Кондратьев вытягивается по стойке смирно. Жаль, морду усатую не видно. Вот бы пожил. Наша, товарищ замначальника, старшина Кондратьев и старший сержант Евсеев заступили в 8 утра. Что старшина Приходько делал на территории тюрьмы вне своей смены, не могу знать, товарищ зам. Начальника. Старшина в госпитале, за него отвечает капитан Уварова. Под трибунал захотел, Беляев кипел или делал вид? Никак нет, товарищ зам. Начальника. В мою смену старшина Приходько в карцере не появлялся, а я его тут наблюдал, вклинился я, накидал здесь своих друзей, а потом вдруг подавился и упал, а напарник, которого я не знаю, утащил его отсюда на руках. Разберемся. Беляев взял себя в руки. Почему они выпотрошены? Вопрос явно ко мне. Скучно, начальник, ни соседей, ни даже колоды карт завалящий, вот и развлекался, меня кстати сегодня не кормили, вставил как бы невзначай, наблюдая, как бледнеет Беляев. Разбе, он не договорил, закрыл рот рукой и быстро пошел на выход. Убрать здесь все, донеслось от самого выхода, решетка захлопнулась. Развлекся малость, нажил себе парочку врагов, в лице подставленных старшины и старшего сержанта, теперь я точно без еды останусь, жизнь продолжается. Кто бы мог подумать, что жизнь повернется таким боком, я не про тюрьму, буковки перед глазами, неожиданно я стал частью чего-то интересного, может, даже важного. Я теперь защитник, звучит серьезно и в то же время смешно, но то не суть, пусть хоть горшком назовут, главное, чтоб в печку не ставили. В моем существовании появилась цель, если последний год с лишним я жил, лишь бы день прошел, то теперь не нарадовался. Шутка ли, сила и выносливость росли на самом деле, я делал полезные таблетки из травы и крысиной требухи. Что будет дальше? Для начала нужно выбраться из тюрьмы, желательно живым и здоровым. Просто так меня никто не отпустит. Придется пробиваться с боем. Размышляя над своим будущим, оказывается оно вполне возможно, я занимался крафтом. Трава, хлорка, потроха, в дело шло все. Спустя полтора десятка крафтов, я получил второй уровень мастерства, сделал очередную тройку пилюликой и задумался. Среднее зелье, уровень 2, капсулы 3 штуки, интеллект плюс 2, интеллект плюс 1. Вы создали малое зелье, получено 60 единиц свободного опыта. Следующий уровень требует 1000 очков мастерства, число удесятеряется, 10 тысяч, 100 тысяч. Где взять столько ресурсов? И ведь времени не так много, очень скоро приедет железная машинка со злыми дядьками и отвезет меня до поезда, а тот вовсе не домой поедет. Уверен, жить можно и в дурке, могу хитрить с таблетками, личное хранилище в помощь, но нет уверенности, что там не найдется кто-нибудь похитрее, пускать слюни, глядя в пустоту, до конца дней, так себе перспектива. Нет, дурка, не вариант, лучше тут, а ресурсы буду собирать, грязь, мусор, мокрицы тараканов, найду способ. Кстати, я не пробовал крафтить их хлеба, если прокатит, с добавками, разумеется, то передо мной открывается целый клондайк, хоть закрафтись. Вся надежда на добренького Абдулина. Глава 7. Планы, мои планы. Новоиспеченные вражины напомнили о себе через несколько часов, скорее всего, время обеда, потому как, прежде, чем приступить к издевательству, мне закинули поднос с какой-то дурнопахнущей бурдой, в прямом смысле закинули, варево вместе с чаем, расплескалось у моих ног. Жри давай, у тебя 5 секунд, и приступим к санитарным процедурам бы-бы. Чё, пожрал? Давай, Алексей, смой всю вонь, может и этого утырка в дыру засосет. Верхний лючок с грохотом открылся и в него просунулось дуло дробовика. Так мне показалось вначале, потому что был ствол и стрелок на другом конце. На самом деле, дуло оказалось намного шире, раза так в 3. Что-то щелкнуло, загудело, а через секунду из дула вырвалась струя ледяной воды, да с такой силой, что меня едва с ног не сбило. Резко пахнущая химикатами жидкость ударила в грудь. Видно, что стрелок прицеливался, потому что быстро перевел струю на лицо, хотел доставить максимальное неудобство и своего добился. Кому понравится ледяная струя в морду, и это не та вода, которую можно пить, концентрация хлорки и другой химии зашкаливает, давление усилилось, терпеть стало невозможно. Я метнулся в сторону, но опытный садист не давал мне шанса, куда бы я ни сместился, ледяная струя всегда находила лицо. Сама конструкция стакана не давала возможности укрыться. Я начал заводиться, злая сила затопила мой разум, и тело стало двигаться куда быстрее, я уже не прятался. Прыжок влево и вниз, садист за мной не поспел, выход напрямую. Я расслышал закатывающийся смех старшины. «Ну, суки!» Поднырнув под струю, я нашел единственное место, куда она не доставала, уверен, это ненадолго, ублюдки найдут способ достать, но никто не собирался прятаться, не сегодня. Настолько меня разозлили, что организм сам выбирал, куда и как двигаться. Железный наконечник шланга торчал наружу на десяток сантиметров, расслабился сержант или не успел среагировать. Ловкость плюс один. Я схватился за кончик и дернул, что есть мощи, моя сила возросла кратно, куда там каким-то людишкам. Шланг вытянулся сразу на метр, при этом в стальную дверь ударилось что-то тяжелое, раздался удивленный крик, перешедший в стон, полный боли. Закричал Кондратьев: «Отползай, отползай в сторону, ща я подачу вырублю». Послышался удаляющийся топот. «Хрен вам, уроды, нравится издеваться? Получайте в обратку». Вытянув толстый шланг на несколько метров, я вставил его в окошко и поймал струей уползающего Евсеева. Двигался тот странно, будто с плечом проблема. «А, рука, я не могу, простреливает через все». Договорить я ему не дал. Химическая струя ударила в затылок, голова врезалась в бетонный пол. Сержант тут же расслабился, но я все еще зол, поэтому поливал и поливал, пока не иссякла вода в шланге. Перед глазами мелькнул текст. «Внимание, защитник! Необоснованные агрессивные действия относительно потенциальных защитников. Какие к хренам необоснованные действия? Меня убить хотят». На этом я не успокоился, втянул шланг обратно, насколько это возможно, и завязал его узлом. Теперь, если вдруг решат его забрать, придется просить бесправного зэка, ну или заходить самим. В последнем варианте, я сильно сомневался, они скорее обрежут к чертям. Прибежал старшина и совсем не по-военному закудахтал. «Ах ты ж, как же угораздило, что ж теперь, бво, ты чё натворил, отморозок?» Он взялся за рацию. «Ну все, Сазонов, по тебе, я не я, если смолчу. Помнишь, что обещал Приходько? А Копытов, где они теперь? Продолжишь в том же духе, и тебя достану, сраный ты садист». Старшина отдавал команды в рацию, не сводя с меня испуганного взгляда, а его напарник лежал на бетонном полу. Вокруг растекалась кровавая лужа, никто не объявлял меня преступником, значит, он жив. Спустя минуту донесся топот ног, ну да было с чего. Кондратьев жути нагнал, нападение на охрану, взбесившийся зэк, требуется огнестрел. Сначала появились медбратья с носилками, тут же занялись Евсеевым, проверка пульса, уколы. Пока укладывали на носилки, подоспел бравый спецназ, так я их окрестил. Десяток бойцов в масках, бронежилетах с автоматами, короче, полный фарш, только базук для полного комплекта не хватало. Я так и не отходил от окошка, глазел на бесплатный цирк. «Где осужденный?» — спросил один из вояк. «Погон я не видел, но явно офицер, вон как старшина вытянулся, дышать перестал, того и гляди в обморок рухнет. В камере, товарищ капитан, вы открыли карцер, выпустили». Он навис над старшиной. «Никак нет, товарищ капитан, мы проводили плановую химчистку». «А какого тогда хя ты нас вызвал? И как, скажи мне, осужденный умудрился отправить в нокаут охранника, если не выпускали?» Остальные бойцы с интересом разглядывали торчащие из слухового окна шланг и явно прикидывали варианты произошедшего события. «Не могу знать, товарищ капитан». Шланг химчистки был пристегнут к жилету старшего сержанта, а он мужик не из слабых, крепко на ногах стоит. Осужденный Сазонов каким-то образом сумел его выдрать и направить напор на старшего сержанта. Бойцы удивленно переглянулись, а капитан руки в боки и вперил уничтожающий взгляд в старшину. «Вы что, химсоставом осужденных обрабатываете, товарищ капитан? Так он убийца, психопат, уже троих наших на больничную койку отправил, третьего только что». «Непонятно, задал он вопрос или утвердил». Кондратьев хотел было ответить, но капитан заткнул его жестом. «Осужденный Сазонов, слышишь меня?» «Да, гражданин начальник, не оглох пока». Капитан посмотрел на старшину, перевел взгляд на своих бойцов, попытался выдернуть шланг, тот уперся узлом, бросил это дело и спросил: «Как ты объяснишь нападение на старшего сержанта Евсеева? Если бы не издевались, я бы не нападал. Я мирный». Один из бойцов хохотнул, капитан грозно на него посмотрел. «То бьют ни за что, то крысами травит, теперь еще и химией полили. Старшина Приходько, твоя работа? Да, начальник, решил не скрывать, уже не было смысла. Гнида он, вот и подавился. Я много чего знаю, как охранники на осужденных зарабатывают, помимо зарплаты. Если мы к тебе зайдем, что предпримешь? Это смотря с какой целью, мне терять нечего. Я могу светошумовую гранату закинуть и буду оправдан. Ты же убийца, психопат. Тогда лучше сразу боевую бросай, чтоб на глушняк. Я же на потолок заползу, в сортирной дыре спрячусь, но останусь при чувствах, а как зайдете, так и порешу кого-нибудь. Одного, но с собой точно заберу, мне терять нечего. Я же говорю, психопат, газом его. Заткнись, старшина, жестко осадил капитан. Привыкли над беззащитными издеваться. Слышь, Сазонов, прикажут, зайду и насрать мне на твои угрозы. Верю, начальник, в следующий раз пожрать что-нибудь прихвати, сутки уже не кормили. Капитан не ответил, одарив старшину уничтожающим взглядом, приказал бойцам на выход и был таков. Странное дело, но больше никто не заявился, прошел час, другой. Завязанный узлом шланг так и висел в окошке, пожрать, правда, тоже не принесли. Спасибо Абдуллину и Уварихе, точно бы с голоду окочурился. Я не сидел без дела у окошка, снял с себя шмотки, развесил, как получилось, гипс после химических процедур совсем размяк, пришлось разматывать. Каково же было мое удивление, когда попытался согнуть ее в суставе, с трудом, но сгибалось, опухоли и синяк сошли на нет. Значит, ускорение регенерации работает. Это заставило меня работать в усиленном или скорее ускоренном режиме. Как заканчивалась темная материя, я глотал только изготовленную пилюлю на ее реген, добавлял еще одну на поднятие интеллекта, вся алхимия второго уровня и работала теперь 20 минут. Принесенный вертухаями поднос никуда не делся, в отличие от посуды, ее смыло, так что инвентаря у меня добавилось, можно было работать на алюминии, а не голом бетоне. В итоге, я мог крафтить 10-11 раз подряд. Затем перекур с физическими упражнениями и избиением стены, стал подключать правую руку, пока что в щадящем режиме, если после удара левой отлетали кусочки бетона, то правой, можно сказать, гладил. Через 3 часа усиленной работы, по всем фронтам, мои показатели выглядели так: человек имя Феникс, уровень 2 прогресс, 100%, свободный опыт 2720, жизненная энергия 50. Темная материя 1170, интеллект 7, сила 5, ловкость 4, выносливость 5, меткость 40, удача 1. Я вполне мог качнуться до 5 уровня, чуть подкопить и можно взять 6. Что это даст? 16 очков нераспределенных характеристик. Раскидать их на силу и выносливости, возможно, я смогу пробиться через дверь. Да только толку с того, дальше будет решетка, на шум сбежится охрана. Даже если пробьюсь за нее, меня тупо завалит. Нет, это не мой путь, я жить хочу. Останавливает еще кое-что, стоит мне поднять характеристики, как их естественный рост резко замедлится, а я хочу получить максимум возможного. Есть другой вариант, потратить все же свободный опыт на уровне, а очки пока не распределять, усилюсь однозначно, но опять же не факт, что это не помешает естественному росту. Короче, идет как идет, занимаюсь крафтом и качаю мышцы, а как приспичит, так и подниму. К вечеру, время я прикидывал примерно, так никто и не пришел, чему я был несказанно рад, даже отсутствие горячего питания не смущало, главное, что никто не мешает. Качался, бил стены, крафтил, когда надоело однообразие, решил испытать способ скачем ловкости. Принцип прост, отхожу до стены, разбегаюсь и на скорости заскакиваю на противоположную стену, стараясь забежать как можно выше. Ну, погнали. Подбодрив себя, я сиганул вперед. Особого разгона не предоставили, левая нога на скорости встала на стену, оттолкнулся, поднял правую выше, потерял равновесие и со всей дури шмякнулся на спину, ударившись при этом затылком, да с такой силой, что вышибло дух и сознание одновременно. Не знаю, сколько я так провалялся, 5-7 минут. Подъем был непростым, голова раскалывалась, отбитые кости болели немилосердно. Из плюсов, за это время никто не пришел, даже из дыры, которая так и продолжала благоухать, крепость тела возросла на несколько процентов, так же как и ловкость. А это значит, что нужно продолжать. Поднялся, покряхтел для порядка, закинулся всеми возможными пилюлями, вспомнил про обезболу Варихи, но на него у меня другие планы, так что пришлось бороться с болью по старинке, терпение и разминка. Через пару десятков минут усиленной разминки, суставы пришли в удовлетворительное состояние, и я не стал тянуть, продолжил качать ловкость, что я не учел в первый раз. Силу земного притяжения, нет, это тупо, она всегда при мне. Скорее поверил в себя, наплевал на последствия и в результате, забыл о защите головы. Помнится, в далекой ранней юности, я записался в секцию дзюдо, с соседом пошли, нас учили бегать босиком по матам, мягкому напольному покрытию, а главное, правильно падать. До того момента я не подозревал об этой науке. Кувырок, падение на спину. Здесь важно контролировать голову, при падении она должна быть выше тела, согнуть шею подбородком вперед. Дзюдо я занимался рекордное количество времени, примерно 2 недели, потом ушел в секцию штанги, хватило 3 дней, в боксе продержался на пару дней побольше, но это уже другая история. По прошествии нескольких десятков лет, я и думать забыл о своих спортивных свершениях, пришел момент и вспомнил. Итак, разбежаться и постараться сместить центр тяжести, то бишь зад, как можно выше, в идеале совершить сальто назад, поехали. Разбег, несмотря на ограниченное расстояние, старт взял резво, ноги едва ли не сами по себе запрыгнули на стену, я почти справился. Совсем чуток не дотянул центр тяжести, в результате опять оказался на бетонном полу кверху конечностями, примерно как дохлый таракан. Но в этот раз хотя бы сгруппировался, минимум болевых ощущений. Сдаваться я не собирался, взялся за крафт, как только слил всю темную материю, продолжил измываться над организмом. Кто бы мог подумать, что в 50 лет я решу научиться делать сальто, старые друзья и коллеги покрутили бы пальцем у виска. «Димон, ты долбанулся? Год выпуска в паспорте посмотри». «Не могу посмотреть, забрали, но обещали вернуть сразу после отсидки, то есть никогда. А вообще, я уже многого добился и всего-то за несколько дней. Даже страшно заглядывать вперед. Вот выживу, сбегу из долбанной тюрьмы и даже не попаду в дурку. Что дальше? В кого я превращусь? Может, уже пора задумываться о плаще, как у некоторых супергероев? Боже упаси, в этот день я так и не сделал сальто, зато отбил все кости и заработал легкий вывих левой ступни. Не страшно, главное, что получил наконец 5-ю единичку ловкости, набил немного крепости. Крепость тела, плюс 53 к базовой, прогресс 11. По-моему, результат налицо, я со счета сбился, сколько раз падал и уже должен был что-нибудь сломать, но нет, лишь кости немного побаливают. Перед тем, как улечься в жесткую постельку, съел кусок хлеба, экономно запил водичкой и заглянул в характеристики. Человек, имя Феникс, уровень 2, прогресс 100%, свободный опыт 6320, жизненная энергия 50, темная материя 1370, интеллект 7, сила 5, ловкость 5, выносливость 5, меткость 50, удача 1. Основные характеристики на пятерках, это радует и хорошо, что вложился в интеллект. Хрен бы я столько опыта заработал. Ночь, ну или как в моем случае время сна, прошла спокойно, я уже начал беспокоиться, не хотят ли меня голодом заморить, уж очень есть хотелось, будто не несколько часов прошло, а целые сутки. Осталось немного хлеба и 1,5 литра воды, не густо. Если в ближайшие сутки никто с обедом не заявится, придется пробиваться с боем, иначе я начну слабеть, уж лучше сразу от пули. Сделал легкую разминку, разложил на подносе материалы для крафта, остатки мозгов, немного печенки, сердца и еще непонятно чего. Если честно, я и в сердце с печенью не был уверен, плохой из меня патологоанатом. Накрошил траву, лимонник и другую, название я не знал, съедобная зелень, давно была того съедена и скрафчена. С чего начать? Сразу испачкать скальпель, или заняться травкой? А пожалуй, испачкаю и добавлю подарок от сердобольной Варихи. Раздавил и размолол 1 таблетку обезбола, используя ручку скальпеля, разделил на 4 части. Чуть подумав, взял по кусочку от каждого органа, посыпал получившимся порошком. Среднее зелье, уровень 2, капсулы 3 штуки, сила плюс 2, скорость атаки плюс 2. Вы создали малое зелье, получено 60 единиц свободного опыта. Первое, что получилось. Очень интересно, я даже не подозревал о такой характеристике. Хотя много ли я знаю, да ни хрена. В любом случае такие пилюльки пригодятся, погнали дальше. Среднее зелье, уровень 2, капсулы 3 штуки. Выносливость плюс 2. Скорость передвижения плюс 2 км. Вы создали малое зелье, получено 60 единиц свободного опыта. Это даже круче. С какой скоростью я бегаю? Километров 20 в час нет. Сейчас быстрее, знаю, что быстрее, чувствую. Нужно учесть, что бежать придется, скорее всего, по сильно пересеченной местности, то бишь по тайге, так что здесь выносливость важнее. В этот момент заскрежетала коридорная решетка, судя по шагам, вошел один человек. Да неужто про меня вспомнили? Сазонов, голос знакомый, я был рад его слышать, но как-то странно, вроде не его смена. Жив я, командир. Абдуллин подошел к окошку, из которого все еще торчал шланг, в руке довольно большой пакет. Что понравилось, его взгляд излучал облегчение, правда, с ноткой настороженности или обреченности, но на это я не обратил внимания. Не в свою смену вышел, на что охранник удивился. С хрена ли, в свою, ты тут совсем во времени потерялся? Ладно, это все мелочи. Его тон, а особенно вид, мне не понравились. Так смотрит на осужденного на смерть. У меня для тебя не очень хорошие новости. А конкретнее, с упавшим сердцем уточнил я. Если конкретно, то совсем плохие. Глава 8. Смогу ли я вырубить восьмерых спецназовцев? Странный вопрос. Конечно, нет. Это в мечтах и под пол-литра могу лапши навешать, а в реальности сумею разве что бесшумно бздеть. Перспектива, что нарисовал мне Абдуллин, была безрадостной. Все, верно, новости совсем плохие. Что-то из серии. К нам едет ревизор, а он реально ехал, точнее, они, какая-то прокурорская проверка на правительственном уровне, почему о ней сообщается заранее, для меня загадка, но речь сейчас не об этом. Проверка приедет через 6 дней, типы там дотошные, из молодых до звания охочих, значит, проверит все. В тюрьме, вроде как все в порядке, почти, где-то забор не подкрашен, трава с лесным сорняком не везде убрана. Зэк болтливый завелся, за все нужно браться, все исправлять, за зэка решили взяться в первую очередь. На мое счастье, это со слов Абдуллина, начальник тюрьмы не любит кровь, понятно, как его дегтярь назовет, не хочет кум, так его местная блатата зовет, марать свою репутацию, даже если это слухи, пусть кто-нибудь другой пачкается. В данном случае, это медучреждение с не самой хорошей репутацией, но куму плевать, да и остальным тоже, всем. Кроме меня, через трое суток, в смену Абдуллина, приедет автозак и заберут меня под белые рученьки в наручниках, до дому с мягкими стенами. Кто-нибудь спросит, а как же комиссия? Такие дела с наскоку не решаются, невменяемость зэка надо доказать. Так, доказали уже, все бумаги подписаны, печати поставлены, чудеса правоохранительной системы, никак иначе. Почему именно 8? Да потому что столько хорошо подготовленных бойцов отправит с нами до поезда. Да-да, эскорт не ради меня одного. Абдуллин не стал уточнять, сколько зэков отправится на принудительное лечение, я не настаивал, не особо важно. Сколько бы ни отправили, все будут скованы по рукам и ногам, и большая часть неадекватна, то есть не зря лечиться поедут. Абдуллин, нормальный мужик, таких немного, особенно среди охранников. И он реально за меня болел, притащил целый пакет домашних продуктов. Вареная картошка, курица и зелень, разнообразием не отличалось, зато много и сытно. Предупредил, что до самого перевода, никто ко мне не придет, приказ зама начальника. Он немного разнится с приказом кума, но кто будет проверять, подумаешь, какой-то зэк пару дней поголодает. Мне это только в радость, мешаться не будут, а планы ого-го какие. Хочу набрать 40 очков нераспределенных характеристик, то есть еще 10 уровней. Почему именно 40? Возможно, я перфекционист, не замечал за собой раньше, наверное, на нарах подцепил или хочу быть сильнее. Нормальное желание, особенно для меня. 3 очка закину в интеллект, для ровного счета остальные 37, поделю на силовые характеристики, это здесь мне нужно крафтить, чтобы заработать, а там, на воле, на которую еще надо пробиться, мне придется выживать, убегать и прятаться. Цель поставлена, набрать предстоит чуть больше 200 тысяч единиц опыта. Фигня вопрос. Абдуллин, дай бог ему здоровья, пообещал принести пакет зелени и по блистеру аспирина с парацетамолом. Охранник рисковал, ему придется пойти против негласного приказа зама. Взамен попросил вести себя тихо, не исключено, что кто-то заглянет, и развязать, наконец, долбанный шланг. Последние требования я выполнил тут же. На вопрос, «Почему меня не хотят кормить?» Он ответил просто: «А чтоб смирным был», что вполне логично. Оставшись в одиночестве, подбил свои невеликие запасы. Крысиные органы почти закончились, есть немного травы, таблетка обезболила. Последнюю я поделил на 8 частей и потратил скопившуюся темную материю, замешав лекарство с неизвестной травой. Ничего толкового, кроме двух партий с интеллектом и скоростью восстановления, не получилось. Добил остатки энергии и взялся за физкультуру. Ничто так не сокращает рабочий день, как постоянная занятость. Если не сидишь на месте, то время пролетает едва ли не за мгновение, ну и продуктивность, разумеется, повышается. 5 минут на перекус, столько же на крафт. Все остальное время я занимался физподготовкой. И, перед приходом Абдуллина, вечером, наконец-то, освоил прыжок, точнее, сальто назад. За день тренировок я отбил себе все, что возможно, поднял 2 характеристики, заодно и тело усилил. Человек, имя Феникс, уровень 2, прогресс 100%, свободный опыт 14720, жизненная энергия 60, темная материя 1470, интеллект 7, сила 5, ловкость 6, выносливость 6, меткость 60, удача 1. Осталось силу подтянуть, сомневаюсь, что смогу добить параметры до 7, мне не дадут времени. Я к этому не стремился, буду качаться как обычно до полного упадка сил, но основное усилие пойдет в заработок опыта. Нужно всего-то 190 тысяч скопить, если напрячься, то вполне возможно. К тому же через 150 крафтов я получу 3-й уровень мастерства, и мне уже интересно, сколько добавится опыта.